Глава третья. У меня в груди будто бы дребезжит колокольчик, когда я перечитываю сообщение о пополнении счета на 600 тысяч. Мне до сих пор не верится, и я упорно гляжу в телефон, боясь моргнуть и потерять уведомление из виду. Но все реально, не сон. Папа получит шанс побороть тяжелый диагноз, сможет вернуться к нормальной жизни, относительно нормальной. А я перестану вздрагивать от телефонных звонков из больницы и со щемящим сердцем просыпаться каждое утро. «Сонечка!» Папа кашляет, пытаясь содрать кислородную маску. «Папуль!» Я спрыгиваю с подоконника и спешу к нему. «Папулечка, тише! Надень маску обратно!» Его трепещущая рука тянется к моему лицу. Я быстренько возвращаю маску назад, ловлю его холодную ладонь и сплетаю наши пальцы. Его слабшие и мои дрожащие. «Хочешь хорошую новость?» Прикладываюсь губами к холодной и влажной коже, наслаждаюсь близостью к папе. «Завтра тебя перевезут в другую больницу. Сам доктор Миронов будет тебя оперировать». Папа натянуто улыбается, дышит редко и тяжело. «Что ты учудила, Сонь?» Его голос тихий-тихий, но я разбираю каждое слово. За последний год научилась читать по губам, распознавать его мимолетные жесты. «Я нашла деньги, папуль!» Тру щекой его вялую руку и легонько улыбаюсь. «Все наладится!» «Шла и нашла? Так только в кино бывает. Сонь, ты снова влезла в долги?» «Папа знает обо всем. Я всегда перед ним честна. Он переживает со мной все взлеты и падения, стирает мои слезы после провальных экзаменов или неудач на любовном фронте. Я плачу, а он шепчет. У собачки боли, у кошечки боли, а у Сонечки сердечко не боли. Печаль о прошлом уходит, и остается светлая тоска, такая же невесомая, как и его рука сейчас. Сжимаю ее крепче и целую, целую, целую. Наивно верю, смогу перенять часть его жуткой боли. Облегчить страдания. Мне дали кредит, и плюс мой блог набирает обороты. Ты сам говоришь, я очень талантливая, вся в бабулю. Она вон как пела в хоре. Папа сильно закашливается, задыхается от болезненных вздохов и ненадолго прикрывает глаза. «Не думал, что ты у меня умеешь так искусно врать». Хрипит, поверхностно дышит. Я сгоняю брови в кучу, глажу его грудь. «Папуль, ну ты чего?» Аккуратно укладываю его руку на живот и расправляю тоненькую простынку поверх иссушенного болезнью тела. «Знаю я тебя. Будешь молчать до последнего». Я морщусь от его слов. Они бьют точно в цель. Но разве я признаюсь? Разве скажу ему об Артуре? Он его ненавидит. Даже слышать о нем и его семье не желает. А в нынешнем состоянии весть о моем трудоустройстве в технологии будущего добьет его окончательно. Ты лучше настраивайся на завтрашний переезд. Я приеду утром, а потом вечером, и так, пока не выйду на работу. Нам придется привыкать к новым обстоятельствам и... Работай. Редкие торчащие брови папы вздыбливаются, а я прикусываю язык. Но поздно. Вот так всегда. Язык мой, враг мой. Не бери в голову, сейчас позову твою любимую медсестру Галю и попрошу ее рассказать тебе очередную байку о каком-нибудь пациенте, ладно? Выпрямляюсь, заставляю себя стоять ровно и не трястись. Жалкие попытки, но что же делать? Мой папа в прошлом сотрудник полиции, и он видит мою актерскую игру насквозь. Помню, я как-то загулялась с одноклассником, который мне безумно нравился. Пришла далеко за полночь. Папа встретил меня у порога с дедовскими армейскими часами в руке. Он всегда брал их, когда готовился отчитать меня по полной программе. Я втянула в ложь свою лучшую подружку Вику, соврала, что засиделась у нее дома. Папа позвонил ее родителям, и те, естественно, выдали правду с потрохами. Ноги моей в их доме не было и не могло быть. Вика тогда находилась на тренировке по плаванию. Он не ругался, нет. Вручил мне часы и наказал носить их с собой, раз к 17 годам не ориентируюсь по времени. На следующий день даже подогнал ремешок по моему запястью. С тех пор старая фамильная реликвия всегда со мной. напоминание о папиных словах. «Ой, побежала я!» Стучу по циферблату и переминаюсь с ноги на ногу. «Вечером еще загляну, почитаю тебе твоего любимого Дюма». «Сонька!» Хыкает папа и сужает глаза. Я чмокаю его в одну и в другую щеку, жестом «пока-пока» тороплюсь выйти из палаты. Галина выходит из сестринской, которая ровно напротив папиной палаты, и мы дружелюбно улыбаемся друг другу. «Сонечка, как же я тебя пропустила-то? Специально пару пирожков с капустой приберегла от прожорливых врачей. Ты же любишь с капустой, да?» «Здравствуй, тетя Галь. Я приехала пару часов назад и никуда не выходила. От пирожков не откажусь, не ела с утра ничего». «Что же ты так?» Галя осматривает коридор и, никого не обнаружив, берет меня под руку. «Я все раздала уже, ждала тебя весь день, ну, прокраулила». Сохами качает седой головой. «Ничего страшного, чуть свожу плечи, и мы идем к главной лестнице. Я просто сразу же поспешила к доктору, а потом к папе». «А что такое? Неужто деньгами смогла собрать?» Тетя Галя замедляет наш и так неспешный шаг. «Да, всю сумму. Завтра папу перевезут в другую больницу». «Господи, боже мой!» Отпускает меня и хлопает в ладоши. «Счастье-то какое! Есть на этой земле справедливость! Есть!» Я заправляю волосы за уши, втягиваю голову и, бросив на нее беглый взгляд, рассматриваю носки своих отремонтированных несколько часов назад туфель. «Теперь все наладится!» Трогает мое плечо, я становлюсь одной большой мурашкой. «Обязательно наладится! Доктор Миронов — волшебник, настоящий кудесник!» «Тоже хочу верить в чудо. И буду, вопреки всему, всем мыслимым и немыслимым законам Вселенной. Ведь папа мое все. Мы с ним не раз плыли против течения, доказывали, что отец-одиночка — это не наказание, а дар. Дар, который выдерживают только настоящие мужчины. А мой папа именно такой. Он смог подарить мне лучшее детство, дать серьезное образование и научил справляться с трудностями. Я никогда не ощущала себя обделенной вниманием и любовью. Ни разу. Девочка без мамы не пропала. Она выросла и вычеркнула ее из воспоминаний. И сейчас мы тоже справимся. Вместе. А если не вместе, то я одна смогу бороться, помня все прошлые уроки. Я его люблю, и пусть он никогда не попросит о помощи, просто будет чувствовать меня рядом. Я пойду, тетя Галь. Уже поздно, а мне еще в магазин нужно. Конечно, конечно, беги. Я вот закончу вечерний обход и загляну к Роману Витальевичу. До свидания. Я спускаюсь по ступеням, а тетя Галя шепчет мне вслед. Мужика бы тебе хорошего, Соня, чтобы не вот так в одиночку все тянуть на себе. У меня был такой, любящий, серьезный, надежный. Но все рухнуло в одночасье. Вспомнив благодаря Гале об Артуре, толкаю тяжелую дверь, и меня сразу же обдает вечерней прохладой. Я растираю предплечье, верчу головой. Немного постояв под крышей здания, которое держат массивные колонны, спускаюсь по еще одной веренице ступенек и иду на остановку.